А. Верхи не могут. В новом обществе должна действовать и обновленная, реформированная коммунистическая партия. Михаил Горбачев. Первый признак революционной ситуации, сформулированный Лениным, кажется сегодняшним описанием нынешнего положения на советских верхах. Невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство тот или иной кризис верхов, кризис политики господствующего класса. Можно употреблять термин «класс» или «номенклатура», как это делают сегодня советские публицисты. Точность ленинской формулы очевидна. Группа, правящая Советским Союзом, обнаружила, что не может сохранить свое господство в неизменном виде. Внезапно стал необычайно актуальным вопрос власти. Казалось бы, давно и окончательно решенный в первом в мире социалистическом государстве, где Конституция в статье 6 определяла КПСС как руководящую и направляющую силу, ядро его политической системы, которая всем руководит и все контролирует. Оригинальность кризиса состояла в том, что партия продолжала бесконтрольно властвовать в стране. Никто в 1985 году не оспаривал ее руководящей и направляющей роли, ее положение как ядра политической системы. Выборы генеральным секретарем и очень скоро потом председателем Президиума Верховного Совета СССР, немощного, распадавшегося на глазах Черненко, вдруг открыли глаза. Оказалось, что вот уже почти 10 лет всесильную КПСС возглавляют больные дряхлые старики. Долгие годы советское телевидение, демонстрируя очередного вождя, иллюстрировало, не подозревая этого, первую часть ленинской формулы «Верхи не могут». Больные Брежнев, Андропов, Черненко могли, в принципе, все, и могли в реальности очень мало. Они могли, когда продолжали управлять остановившимся советским поездом, ничего не меняя в сталинской модели экономики. Они могли, когда не встречали сопротивления, раздвигать границы своих прямых или косвенных владений на все континенты. Они не могли помешать неуклонному превращению советской супердержавы в малоразвитую страну третьего мира, оснащенную ракетами. Горбачев не перестает повторять: «Наша партия правящая». Казалось бы, какие могут быть в этом сомнения? Тем более, что советские политологи, получив разрешение говорить без стеснения, считая это очевидностью, определили догорбачевскую систему как тоталитарную. Определение, давно отвергнутое подавляющим большинством западных советологов, которые стали говорить о посттоталитаризме сразу же после смерти Сталина, во всяком случае после прихода к власти Брежнева, вошло в политический язык сторонников перестройки. Они иногда употребляют синонимы: государственный социализм, авторитарно-бюрократический социализм, казарменный социализм. Федор Бурлацкий «Какой социализм народу нужен?» «Если по совести», страница 74. Капустин «Обратной дороги нет. Советская культура» 30 июля 1988 года. Бутенко «О революционной перестройке государственно-административного социализма. Иного не дано». Страница 553. Татьяна Заславская говорит о группе политических руководителей, имеющих большой объем политической власти над сферами общественной жизни, по сути, неограниченные полномочия по распоряжению национальной собственностью, возможности управления судьбами многих миллионов людей. Заславская о стратегии социального управления перестройкой. Иного не дано. Страница 498. Крупный партийный работник, характеризует обстановку элементарней. У нас при Сталине сформировалась такая всепроникающая система власти, какой не было ни при одной абсолютной монархии. Л.М. Климов. «Власть. Вот в чем вопрос». Московские новости. 19 июня 1988 года. Заместитель генерального директора ТАСС использует аналогию. Был создан режим, который уничтожил в СССР больше коммунистов, чем уничтожили их в своих странах Гитлер, Муссолини, Франко и Салазар вместе взятые. Красиков. Письмо в огонек. Номер 29, 1988 год. Все чаще употребляется и прямое слово. Говорится о партии, имеющей тотальную функцию, о тотальном господстве бюрократии. Баткин. Возобновление истории. Иного не дано. Страница 181. Мигронян. Механизм торможения в политической системе и пути его преодоления. Иного не дано. Страница 107. Знаменательно, что говорится это об эпохе застоя, то есть о вчерашнем советском дне, о брежневском времени, которое на Западе называли посттоталитаризмом, а в Москве сегодня оценивается как почти полная реализация проекта о введении единомыслия в России, предложенного в 60-е годы XIX века сатирическим писателем Козьмой Прутковым. Вячеслав Карпов. «Евангелие от догматика». Огонек, номер 31, 1988 год, страница 15. Советские авторы подчеркивают, что сложившаяся политическая система отличается способностью к демократической мимикрии. Амбарцумов. «О путях совершенствования политической системы социализма. Иного не дано». Страница 81. Как выразился Юрий Афанасьев, тоталитаризм мы называли демократией. Афанасьев. «Перестройка исторического значения. Иного не дано». Страница 498. Понятие настолько прочно вошло в словарь, что когда криминолог Гуров, специалист по организованной преступности, анализирует характер советской мафии, официально именуемой организованной преступностью, он относит ее появление к 50-м годам, ибо считает, что тоталитарное государство мафии не допустит. Поэтому в сталинские годы организованная преступность не могла появиться. Чтобы мысль была ясна, криминолог добавляет, как известно, и Гитлер, и Муссолини в своих странах организованную преступность уничтожили. Юрий Щекочихин, Александр Гуров. «Лев прыгнул». Литературная газета, 20 июля 1988 года. Можно дискутировать о дате рождения мафии в СССР. Можно спорить о существовании или несуществовании организованной преступности в нацистской Германии или фашистской Италии. Важно, что подполковник милиции, специалист по мафии, считает естественным сравнение Гитлера и Муссолини со Сталином. Для него нет сомнения в тоталитарном характере сталинского режима. Признаком трансформации режима он считает появление мафии, основной признак которой, по его мнению, наличие коррупции. Преступное сообщество становится мафией лишь в условиях коррупции. Оно должно быть связано с представителями государственного аппарата, которые состоят на службе у преступников. Литературная газета, 20 июня 1988 года. Для советских публицистов, анализирующих советскую систему с точки зрения необходимости ее реформирования, сталинское время является бесспорно тоталитаризмом, который, однако, с точки зрения некоторых из них, продолжал существовать и в годы правления Брежнева. По мере того, как развивалась дискуссия о характере системы, становясь все более откровенной по мере осознания неудачи перестройки, понятие «тоталитаризм» распространялось и на постбрежневскую эпоху. Выступая на похоронах академика Сахарова, Гавриил Попов назвал заслугой Андрея Сахарова то, что он намного раньше всех осознал необходимость решения главной задачи нашего времени – разрушения тоталитарного социализма. «Русская мысль», 22 декабря 1989 года. Один из парадоксов нового политического мышления – это возможность употребления термина «тоталитаризм» или его синонимов при сохранении в реальности принципа единовластия правящей партии. Главный редактор «Правды» объяснил смысл доктрины. «Партия у нас правящая. Она отвечает за все. Она отвечает за экономику, за политическую систему, за социальную жизнь, за нашу духовную жизнь, за воспитательную работу». Выступление члена ЦК КПСС, главного редактора «Правды» Афанасьева в программе Московского телевидения 26 июня 1988 года. Редактор центрального печатного органа ЦК КПСС был в 1989 году заменен, но Горбачев не перестает повторять: «Мы правящая партия». Партия, которая отвечает за все, осуществляет тоталитарную власть в стране. Продолжающиеся на Западе споры о тоталитаризме вызваны тем, что ведутся они вокруг определения, данного в 40-е и 50-е годы и относившегося к бурной кровавой юности этой политической концепции. Сегодня, видимо, следует говорить не о посттоталитаризме, но о зрелом тоталитаризме. Смотри, Михаил Гейлер, «Машина и винтики», страницы 89-100. Один из немногих западных ученых, принимающих концептуальное значение понятия «тоталитаризм», итальянский историк Витторио Страда, говорит о монопартийной и моноидеологической системе, стремящейся поглотить в структурах своей власти любые формы гражданской жизни, подчиняя ее планам радикальной трансформации общества и требуя от нее постоянной массовой мобилизации. Витторио Страда, «Россия, СССР и Европа», выступление на международном симпозиуме в Барселоне, октябрь 1988 год. «Русская мысль», 25 ноября 1988 года. «Партия отвечает за все» – не риторическое пожелание, записанное в Конституции. Ответственность, то есть прямое руководство, осуществляется партийными органами всюду и постоянно. Дважды в год, накануне двух государственных праздников, 1 мая и 7 ноября, Центральный комитет КПСС обращается с призывами к стране и миру. Это делается более 70 лет. Менялись призывы, ставились разные задачи, но неизменным остается смысл операции – подтвердить всесущность партии. Призывы ЦК КПСС носят общий, абстрактный характер. Звучат как голос Синая. «Граждане СССР, проявляйте повседневную заботу об охране окружающей среды. Рационально используйте природные ресурсы». Конкретное руководство осуществляется Центральным комитетом, фактически главным партийным парламентом, а учитывая, что партия у нас правящая, вообще главным решающим парламентом страны. Гельман. «Время собирания сил. Есть ли по совести?» Страница 102. Сообщения, публикуемые в газетах под заголовками «Совещание в ЦК» или «В Центральном комитете КПСС», демонстрируют, что главный решающий парламент решает все и обо всем дает указания, директивы и правильные решения. Между пленарными заседаниями ЦК работает секретариат и политбюро, источник высшей власти в стране, персонифицируемый руководителями, которые появляются на фотографиях на трибуне Верховного Совета. Это верхи. Каждая фотография запечатлела строгую знаковую систему. Ключ к ней известен всем кремлиноведам. Три ряда кресел амфитеатром, по пять кресел с каждой стороны центрального кулуара, делящего сцену. В каждом ряду 10 мест, по 5 с каждой стороны. Все места соответствуют рангу руководителя. Перемещение в креслах открывает западным экспертам необозримые возможности для рассуждений. Юрий Андропов возобновил практику публикации коммюнике о заседаниях Политбюро, которое, именно это подчеркивает коммюнике, заботится обо всем, контролирует все, руководит всем. Каждую пятницу советские люди узнают, какие у них проблемы и как следует их решать. Структура ЦК и после реформы, утвержденная Пленумом в сентябре 1988 года, отражает тоталитарный характер власти партии. Многочисленные отделы, ведавшие всеми сторонами жизни страны, объединены в 7 комиссий – правовую, идеологическую, международную, сельскохозяйственную, экономико-социальную, партийной работы, военной индустрии. Каждый районный комитет партии имеет в своем составе 5 отделов. Возможно, и здесь произойдет концентрация в комиссиях организационной, пропаганды и агитации, промышленно-транспортной, общей и финансово-хозяйственной. На своем низком уровне в районе ведает всем его первый секретарь, хозяин района. Обкомы, горкомы, райкомы, а затем первичные партийные организации, делают партию всепроникающей системой власти. 28-й съезд КПСС, июль 1990 года, который собрался после формального отказа партии от монополии на власть, что выразилось в новой редакции статьи 6 Конституции, подтвердил фактическое сохранение власти. Например, резолюция о политике КПСС в области образования, науки и культуры по-прежнему настаивает: интеллектуальное и духовное возрождение страны должно выйти на передний план деятельности партии. Тотальность власти, сопровождаемая страхом потерять хотя бы ее молекулу, обернулась бессилием. Так было изначально. Желание обладать абсолютной властью сопровождалось трудностями в ее реализации. Ленин нашел выход – страх. Поскольку воплощением страха была созданная вождем революции политическая полиция, Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК, решение всех проблем поручалось чрезвычайным комиссиям. Само имя гарантировало выполнение решений. Для восстановления экономики страны в годы НЭПа понадобилось назначить председателем Совета народного хозяйства председателя ВЧК Дзержинского. Хорошо знал это Сталин. Когда во время войны возникли серьезные транспортные трудности, начальник управления военных сообщений предложил на заседании Политбюро создать всесильную транспортную комиссию, объединяющую все транспортные средства страны. Выслушав предложение, Сталин объявил: «У Ковалева сказано всесильное. Как это надо понимать?» «Это надо понимать так. Есть предложение избрать председателем транспортного комитета товарища Сталина. Имя Сталина гарантировало всесильность». Правда, 1 июля 1986 года. Исчезновение Сталина, снижение интенсивности страха, связанного с отказом от ненужного в условиях построенного тоталитаризма тотального террора, ведет к ослаблению связи между приказодателем и исполнителем. По-прежнему сохраняются сферы, в которых приказ высшей власти исполняется безоговорочно. Прежде всего, во внешней политике.